Глава 22. Утром еще из дома набрала номер Андрюши в управлении. Нам позвонили в холдинг и специально передали, что во враге в Приозерском направлении лежит труп. «Что граждане, звонившие вам в холдинг, делали во враге?» — застонал приятель. «Наверное, останавливались отлить. Но видеть твоих областных коллег желания у них не было. Тратить время на дачу показаний тоже. Ну, а стать козлом отпущения тем более никому не хочется. Но ведь и такой вариант исключать нельзя, правда, Андрюша? Поэтому граждане звонят представителям СМИ, и ведь это не первый случай». Андрюша опять застонал, потом вдруг резко оживился. «Так ведь это область». «Как-то я сразу же сообразил. Юленька, я сейчас переадресую информацию, тебе перезвонят. Ты на место поедешь? Сегодня трупов еще нет? Тебе нужно что-то заснять для вечерней программы?» На место мы с Пашкой поехали. А пока ехали в Приозерский район, труп нашли без нас. Но нам дали его заснять. Зрелище, скажу я вам, было не самое приятное. На первый взгляд причиной смерти послужил удар каким-то тяжелым тупым предметом по голове, так сказал судмедэксперт. И он же определил, несмотря на явную несвежесть трупа, что повреждения телу покойного, явно при жизни, наносились и другими предметами. Документов при покойнике не оказалось. Я, естественно, сказала, что знать не знаю, кто это такой. Я на самом деле не знала фамилию. Но органы прокатают пальчики и быстро выяснят это по своей базе данных. Пальчики Леонида в ней точно должны быть. Не могу сказать, что мы с Пашкой надолго задержались в Приозерском районе. Мне пришлось подписать протокол, потом мы поехали назад в город. Перед зданием нашего холдинга прогуливался Алекс Циммерман и явно ждал меня, и знал, на какой машине я езжу. То есть, как только я припарковалась, он двинулся в направлении моей машины. «Здравствуйте!» — слегка склонил голову гражданин Америки. «Мы можем с вами побеседовать?» «Можем», — кивнула я. «Прямо сейчас?» «Как вам будет удобно. Вы, наверное, еще не обедали». «Юля, я записи сдам Виктории Семеновне», — встрял Пашка. «Позвонишь мне потом». Пашка явно понял, что Циммерман скажет больше, если мы будем с ним вдвоем. В окрестностях холдинга я знала немало мест, где можно тихо посидеть. И во всех этих местах меня прекрасно знали, поэтому сама назвала Алексу ресторанчик, а там прошла к самому дальнему столику, над которым царил полумрак. «Что посоветуете брать?» — спросил у меня Алекс. «Здесь великолепное мясо с грибами», — сказала я. «А вообще у них все вкусно». Мы сделали заказ. Алекс взял себе пиво, я пила сок, так как мне еще предстояло сегодня сесть за руль. «Мне нужно вам представляться?» — с легкой улыбкой спросил Циммерман. Он говорил на прекрасном русском, хотя какой-то акцент все равно слышался. «Или это у меня такое чувствительное ухо? Хотя меня же предупреждали, что говорит он не совсем так, как мы». И он на самом деле иногда строил фразы непривычным для меня образом. «Я знаю, где вы работаете», — ответила я. «Сегодня обязательно нужно связаться с Олегом из ФСБ и получить досье на этого Алекса. Почему я этого до сих пор не сделала? Или Олег еще не успел все собрать? Да, наверное, иначе бы сам позвонил». «Юлия, мне нужна ваша помощь», — сказал Циммерман. «Естественно, я вам за нее заплачу». «Вы или Роберт Нистелрой?» — невинно спросила я. «Это будут деньги Нистелроя, но получите вы их от меня», — невозмутимо ответил Алекс. Я вопросительно посмотрела на красивого мужчину, сидевшего напротив меня. «Поскольку вы знаете, чем я занимаюсь, мне будет проще вам все объяснить», — снова заговорил Циммерман. «Я ищу картину «Мадонна на лугу». У меня есть основания считать, что она находится в России». «Чья это картина?» «Леонардо да Винчи», — как само собой разумеющееся, — ответил Алекс. «Вроде бы...» В официальном списке работ Леонардо вы ее не найдете. Но кто знает, сколько на самом деле работ он оставил после себя. Точно известно про 17 художественных произведений и их местонахождение. «Но эти картины нельзя приобрести», — заметила я. «Их нельзя заполучить никаким образом. Ни из Лувра, ни из Эрмитажа, ни из галереи Уффици. Но время от времени всплывают рисунки Леонардо». «А это точно его рисунки?» «Сейчас есть возможность проверить. Есть специалисты, техника, но я говорю не о рисунках, а именно о холсте. Эта картина принадлежала моей семье, и я собрал доказательства». «Ее у ваших предков реквизировали немцы?» «Да». Алекс посмотрел на меня с некоторым удивлением. «У вас есть неопровержимые доказательства принадлежности картины вашей семье?» «Да», — кивнул Циммерман. «Я много времени провел в австрийских архивах, я консультировался с юристами. Доказательств достаточно, чтобы картина была возвращена мне, если вам удастся найти, где она находится. Вот поэтому я сейчас и разговариваю с вами», — улыбнулся Алекс. «С какого боку тут техасский миллиардер Роберт Нистелрой?» «Я собираюсь продать ему картину», — спокойно ответил Алекс. «Мне негде ее держать. У меня есть квартира в Нью-Йорке, но не повесишь же Леонардо там на стену. И условия не те, и вообще. От русских воров не спасают никакие стены и запоры. Нет, я не собираюсь держать Леонардо у себя». «Вообще никого из старых мастеров. Но раз у меня есть шанс вернуть картину, почему бы этого не сделать?» «Если бы дело было в Европе», — многозначительно произнесла я. «Я понимаю, в России будет сложнее, но я все равно постараюсь. Но мне для начала нужно выяснить, где она сейчас находится». «Если картину из дома ваших предков реквизировали немцы, то почему вы ищете ее в России?» — спросила я. «Я проследил путь картины», — спокойно сказал Алекс. «Весьма любопытные». Циммерман рассказал, что в 17 веке картина принадлежала одному римскому кардиналу. Каким путем она попала к нему, выяснить не удалось, но известно, что кардинал отправился в Вену с дипломатической миссией. Там заказаны услуги, какие опять неизвестно, возможно, не вписывающиеся в нормы законодательства или морали. Кардинал подарил картину австрийскому графу. 200 с лишним лет она находилась в семье графа. Потом потомок графа официально продал ее предку Алекса. Остался документ, подтверждающий сделку. Известно, что в 1938 году тайная полиция Гитлера унижала, в лучшем случае, арестовывала и фактически грабила евреев в Вене. Ненависть Гитлера к Австрии, возможно, объясняется тем, что он дважды пытался поступить в Венскую академию изящных искусств. У него была мечта стать художником, но провалился на экзаменах. После конфискации картины других произведений искусства в Австрии Гитлер приказал оставить все в этой стране для создания нового музея фюрера в городе Линце. Однако картина попала Герингу, который собрал огромную коллекцию произведений искусства, картины, гравюры, скульптуры, из музеев и частных коллекций оккупированных стран. Все это он разместил на роскошной вилле Каренхалле. «Про Геринга я слышала», — вставила я, вспоминая разговор с Евгенией, сестрой погибшей Еленой Свешниковой. «Факты свидетельствуют о том, что Геринг дарил картины своим советникам и доверенным людям, похоже, не осознавая их истинной ценности. Таким образом, моя картина попала к высокопоставленному немецкому офицеру Дитриху фон Ризенбаху». Вскоре Дитриха фон Ризенбаха перевели во Францию, где он присмотрел себе шале, принадлежавшее старому французскому роду. Сам Ризенбах и его подчиненные опустошали запасы вин из погреба, спали на старинной мебели, ели из старинной посуды, правда, относились к ней бережно. Ризенбах повесил Мадонну на лугу у себя в спальне. Не держать же ее в чемодане. Нахождение картины в спальне подтвердили женщины, тогда еще юные девушки, вынужденные ублажать немца за еду и саму жизнь. Потом пришли англичане. Ризенбах был убит, его подчиненные или тоже погибли, или позорно бежали. Никто не успел прихватить картину, или даже не подумал об этом. Маловероятно, что подчиненные знали, какой шедевр держал в спальне их командир. Картина попала к молодому английскому капралу, который просто свернул холст трубочкой и убрал вещевой мешок. Он хотел сделать подарок маме по возвращении в Англию. Но он не довез картину до Англии, так как надолго застрял в Берлине, а там проиграл ее в карты, так и не узнав, что за шедевр был у него в руках. «Кому он проиграл ее в карты?» — спросила я. «Какому-то русскому?» «Кому-то из подчиненных генерала Иванихина. Мне не удалось выяснить точно, кому. Конечно, он не мог играть с самим генералом Иванихиным, не тот уровень». Я не уверен, что Иванихин резался в карты на трофеи. Подчиненные типа денщика точно резались. Наши с англичанами, но... Циммерман кивнул. И именно на трофеи, украденные у немцев. И русские, и англичане не гнушались мародерством. Они же были победителями. Ну что вам объяснять? А вечерами часто было нечего делать... Но вроде бы Берлин был разделен на зоны. Вы хотите сказать, что вашим было запрещено общаться с представителями других национальностей? Юленька, кто сейчас может точно сказать, кто там чем занимался? У меня есть информация от англичан, что они резались в карты с русскими на немецкие трофеи. Ну, наверное, это не было массовым явлением, но было... Например, по какой-то причине устраивалось совещание представителей командования разных стран. Иванихин не мог прибыть на такое совещание в одиночестве. Его должны были сопровождать подчиненные. И у английских высокопоставленных офицеров были подчиненные. Я сомневаюсь, что наши солдаты говорили по-английски, англичане по-русски. Конечно, были переводчики. А нужно было говорить. Вполне могли объясниться жестами. И тот молодой английский капрал, забравший Мадонну на лугу из французского шале, в котором жил немец фон Ризенбах, проиграл картину какому-то русскому из окружения генерала Иванихина, а тот, соответственно, вывез ее в Россию. «Картина может быть у Иванихиных?» «Может», — кивнул Циммерман. «Я задумалась. Я не видела в квартире Аллы и Николая ничего, что подошло бы под это название». «Что изображено на картине?» — спросила я у Алекса. «Девушка с лошадьми на лугу». «Что на самом деле ищет Вальтер Кюнцель?» «От меня вы что хотите?» «Список ближайшего окружения генерала Иванихина. Я, как иностранец, не могу его получить. Где живут потомки? Если вы поговорите с потомками...» «С потомками будете разговаривать уже вы сами», — перебила я. «Я в это не полезу. За ваши услуги вы дадите мне эксклюзивное интервью. Я не беру деньгами». «Это я слышал», — усмехнулся Алекс. «И желательно, чтобы Роберт Нистелрой тоже дал интервью». «Вот этого обещать не могу, но поговорю с ним». «Лично я могу вам рассказать про художников, работы которых воруют чаще всего или больше всего. Я специально занимался этим вопросом. Есть даже такой рейтинг. На первом печальном месте Пабло Пикассо. В десятку лидеров из известных даже обывателям имен входят, например, Рембрандт и Сальвадор Дали. А из русских художников кто-то входит в этот рейтинг? В первую десятку нет». Но самый похищаемый из русских — Айвазовский. В мире ежегодно совершаются кражи предметов искусства на несколько миллиардов долларов. «Так это же сопоставимо с торговлей оружием и наркотиками!» — воскликнула я. Алекс кивнул и улыбнулся. «Алекс, вы думаете, что вам или Нистелрою позволят вывести картину Леонардо да Винчи из России?» — спросила я. «Юлия, я знаю, как запустить волну по всему миру», — усмехнулся Циммерман. «Картина моя, по международным законам. Ваша страна пытается создать определенный имидж. Я получу картину, если она находится в России и до сих пор цела». Я не стала ничего больше говорить Циммерману, но у меня были очень большие сомнения в том, что он довезет ее до границы. Не потому, что наши официальные власти будут сопротивляться вывозу шедевра за рубеж, а потому, что найдется много желающих здесь иметь эту картину у себя. И кто-то из них ее получит».